Глава сороковая. Тысяча ри. С вершин обители звезд никогда не сходил снег. Говорили, что это от того, что горы эти когда-то были великанами, которых боги превратили в камень и сковали вечным льдом. Интересно, в этих льдах спала белая обезьяна, на которую охотилась Мегуми? И спит ли она тут до сих пор? Райден ступал сквозь снег медленно, но неотвратимо приближаясь к обители Тенгу. Рядом шли Мика и Макото, и размеренные звуки их шагов успокаивали встревоженное сердце. Райден боялся. Сжимал и разжимал кулак, проверяя, слушается ли его новая рука. Он надеялся, что путь дастся ему легче и проще, но понял, что ошибся, едва покинув небесный город. Легче не будет, и проще тоже. Он возвращался туда, где едва не погиб, чтобы отнять жизнь собственного отца. Ранмару не уступил в прошлый раз. Не уступит и в этот. И уж точно не отпустит Райдена живым. Когда в снегах показались врата обители, Мика взяла Райдена за руку, и он смог сделать следующий шаг. Стражи заметили гостей издалека, и на этот раз Ранмару сам вышел их встречать. Он обрушился с небес в снег и выпрямился, складывая огромные черные крылья. «Ты посмел явиться снова?» — прогрохотал он, окидывая Райдена гневным взглядом. «Глупый мальчишка!» «Я пришел бросить тебе вызов», — спокойно сказал Райден и посмотрел отцу в глаза. «Я пришел вернуть клан! Убирайся!» Ранмару расправил крылья, и темной скалой навис над Райденом. «В этот раз я не смогу оставить тебя в живых!» «Хочешь сказать, что в прошлый сделал мне одолжение?» Райден продемонстрировал металлическую руку. Ранмару удивленно выдохнул, но тут же свел брови и с отвращением скривился. «Я пощадил тебя, неблагодарный юнец!» «Не притворяйся хорошим отцом! Ты не пощадил меня!» Райден решительно шагнул ему навстречу. «Я ранил тебя в честном бою, а потому просто убить меня было бы недостаточно!» «Тебе нужно было унизить меня, растоптать на глазах у всех, потому что позор для Тенгу хуже смерти. Думаю, ты надеялся, что я закончу все сам, едва покину поле боя». «И это почти случилось», — закончил про себя Райден, и по лицу Ранмару понял, что оказался прав. «Ты должен был покончить с собой еще в тот день, когда потерял крылья». Отец бесстрастно смотрел на Райдена сверху вниз. «Так поступил бы каждый Тенгу, сохранивший хоть каплю чести. У тебя, Райден, нет и этой капли». Слова ранили, больно и глубоко, но Райден не позволял себе верить им. Он, наконец, понял. Отец не примет его, что бы он ни делал, как бы ни старался. Ничего не сможет заставить Ранмару полюбить Райдена, не заставит взглянуть иначе. И никто из них не был в этом виноват. Просто у каждого были свои убеждения и свои цели. И Райден пришел за своей. «Я не отступлю Ранмару». Он посмотрел ему в глаза. «Я верну клан». Тот клацнул зубами, оскалился и прогремел так, что содрогнулись горы, грозя обрушиться им на головы. «Хочешь боя? Будет тебе бой, мальчишка. Завтра, на рассвете, на том же месте». Он обернулся к стражникам у ворот. «Впустите их и проводите во дворец!» Расправил крылья и рванул ввысь, взметнув снежный вихрь. Стражники привели их в ту же небольшую комнату, в которой Райден очнулся после трех ночей, проведенных в снегу. Макото упал на татами, потянулся, хрустя позвонками. «Я думал, что нас даже на порог не пустят», — сказал он, протягивая замерзшие ступни к очагу. «Отец слишком чтит старые традиции Тенгу», — отозвался Райден, устраиваясь рядом. «Гостей надо привечать, а вызов нельзя не принять. Хоть какая-то польза от этого есть». Райден столкнулся с первым страхом и выжил. Встреча с отцом оказалась выносимой и совсем не такой пугающей, как ее рисовало воображение. Он сделал один шаг, завтра сделает следующий, а потом еще один, и так, пока не дойдет до конца. Эти мысли помогли унять тревогу, и Райден, наконец, сумел почувствовать тепло очага. Мика, продрогшая до самых костей, сидела так близко к огню, что Райден всерьез переживал, как бы ее одежда не вспыхнула. Она растирала руки и не торопилась снимать меховую накидку, и Райден невольно отметил, какой красивой ее сделал мороз. Щеки пылали ярче, чем в моменты, когда Райден целовал ее, доводя до исступления. Глаза блестели, шрам переливался золотом на бледном лице. Заметив, что он любуется ею, Мика ободряюще улыбнулась. От этой улыбки Райдену стало еще немного легче. Дверь тихо скользнула в сторону, и в комнату зашла Фуюми с подносом еды. Тревога всколыхнулась вновь, едва Райден взглянул на ее бледное лицо и на лицо спящего младенца, которого она несла в перевязи на спине. Фуюми поздоровалась, поставила поднос на пол и стала разливать чай. На Райдена она старалась не смотреть. «Фуюми, поздравляю с рождением детеныша», — сказал Макото, вскакивая с пола и подбегая к Фуюми, чтобы получше разглядеть малыша. «Это кто?» «Мальчик», — неохотно ответила она и поставила чашку с горячим чаем перед Мика. «Такой большой!» — восхитился Макото и легонько ткнул бок младенца пальцем, будто проверяя, настоящий ли он. Вот уж удивительно, Райден и подумать не мог, что Макото любит детей. «Как ты с ним справилась?» Фуюми, не выдержав, улыбнулась. «С трудом. Мучилась почти двое суток. Даром, что уже рожала. Но оно того стоило. Юки родился с крыльями. Это редкость?» — спросила Мика севшим голосом. Райден бросил на нее беглый взгляд. Румянец сошел с ее щек, пальцы нервно пересчитывали бугорки на чашке. Райден нахмурился, пытаясь понять, в чем дело, но голос Фуюми не дал мысли оформиться. «Один тенгу из тысячи рождается с крыльями. Это признак сильной магии и обещание большой удачи. Ранмару даже заплакал от счастья». Она осеклась и бросила быстрый взгляд на Райдена. Посмотрела на свои руки, нервно обдирая заусенцы. «Зачем ты вернулся?» — тихо сказала она своим ладоням. «Ты знаешь, зачем. Ты хочешь отомстить, но...» «Я хочу вернуть клан Фуюми. Месть здесь ни при чем. У нас уже был этот разговор, ничего не изменилось». Она подняла на Райдена пронзительный взгляд. «Пожалуйста, отступись!» «Прости, Фуюми, к чему эти уговоры?» «Ты бы понял, если бы у тебя были дети. Но Шестикрылый не захотел благословить твой брак». Чашка в руках Мика лопнула. Она вскрикнула. Чай, смешанный с кровью, полился на татами. Райден бросился к Мика. Фуюми охнула, ребенок, потревоженный криками, заплакал. «Помилуй, Шестикрылый, я сейчас принесу бинты!» Она схватила Мика за запястье, но та попыталась высвободиться. «Ничего страшного не нужно, все хорошо, да не трогайте меня!» «Мика!» Райден коснулся ее плеча, но она отпрянула и вскочила на ноги, чудом не наступив на осколки. «Мы никуда не уйдем!» — выпалила она, выхватывая из рукава Тенугуи и резким отрывистым движением обернула порезанную ладонь. «И свои жалостливые речи оставьте кому-то другому. Пусть Ранмару сам решит все в бою, а не посылает жену умолять за него». Фуюми опешила, она так и осталась сидеть на татами, глядя на Мика снизу вверх. «Ранмару меня не посылал?» — промямлила она. «Я просто не хочу, чтобы завтра Райден умер. Райден не умрет, ясно? И не тебе пророчить ему смерть». Фуюми, наконец, вскочила на ноги, не обращая внимания на плачущего у нее за спиной младенца. «Вы не видели прошлое сражение, и это завершится так же. Завтра Ранмару на ваших глазах отрубит Райдену голову и положит на серебряное блюдо, чтобы во время пира...» Пощечина вышла звонкой и сильной. Фуюми подавилась словами, дернула головой, едва не упав. Мика замахнулась снова, но Райден схватил ее, прижимая к себе. «Закрой свой грязный рот! Я говорю правду! И я еще не сказала, что тенгу сделают с человеческой шлюхой, которая...» Мика закричала, пытаясь вырваться, но Райден прижал ее крепче. «Фуюми, уйди, иначе, клянусь Шестикрылым, я тебя убью!» Прорычал он, и Макото взял разъяренную Фуюми под руки и подтолкнул к выходу. «Шестикрылый всех вас покарает!» — крикнула она. «Завтра! Рукой моего мужа!» Макото скрылся вместе с ней за дверью, но Мика продолжала вырываться. «Мика, хватит, успокойся, да что на тебя нашло? Как она смеет пророчить тебе смерть? Пусти!» «Дело в этих ее словах или в других?» Райден не собирался ее отпускать. «Покажи руку». «Нет!» «Мика!» «Я вырву ей сердце!» Райден развернул Мика лицом к себе и прижал к стене. «Посмотри на меня, Мика. Что случилось? Я не верю, что тебя так задели ее слова о моей смерти. Что ты мне не рассказала?» Мика замерла испуганно, будто загнанный в угол зверек. Гнев сменился неподдельным ужасом, и она медленно, будто плохо владея своим телом, покачала головой. «Что ты мне не рассказала?» «Не сегодня», — тихо ответила она. «Завтра битва». «Сегодня, Мика. Я вижу, как что-то разрывает тебя изнутри. Видел, что что-то сломалось тебе, как только Фуюми вошла в комнату. Что ты мне не рассказала, Мика?» Он говорил спокойно, но сердце выпрыгивало из груди. От вида раздавленной Мика, от ожидания того, что он мог услышать, но Райден чувствовал, что ему будет гораздо хуже, если она так и не произнесет вслух то, что так долго скрывала. «Мика!» «Я была беременна». Выдохнула она так тихо, что он едва расслышал. Сердце вначале оборвалось, а потом застучало в горле. Мика подняла на Райдена затравленный взгляд. «Наша дочь не пережила мой поход в Йоми и родилась мертвой. Я...» Она вздохнула и отвернулась. «Я похоронила ее в саду возле твоего дома. Я не знала, где еще ее можно... В общем, еще один судорожный вздох. Такая история». Руки предательски дрожали, и поэтому Райден уперся ладонями в стену по обе стороны от Мика. Он смотрел на ее трепещущие ресницы. Она не решалась поднять на него взгляд. «Это же не все?» — спросил он. Мика покачала головой. О главном, самом болезненном, она ему еще не рассказала и боялась рассказать настолько, что Райден слышал, как заходилось в ужасе ее сердце. Его билось почти так же быстро. «Я с тобой, Мика, и что бы ты ни сказала, этого не изменить!» Мика затянула повязку на ладони. Ткань насквозь пропиталась кровью. Мика затянула сильнее, явно до боли. И Райден перехватил ее руку, чтобы она не навредила себе. «Мика!» Она закусила губу, нахмурилась, снова покачала головой, продолжая смотреть на пропитанную кровью повязку. «Я испытала облегчение», — дрожащим голосом сказала Мика и сглотнула. «Когда она умерла, я испытала облегчение». Она подняла на Райдена полный сожаления взгляд и сказала шепотом, почти беззвучно. «Я чудовище!» «Боги, Мика, конечно же нет!» Он притянул ее к себе. «Не смей так думать!» «Но мать не должна так думать!» Она сжала в кулаках его кимоно. «Я испугалась, когда узнала о беременности. Все было так не вовремя, так страшно. Я старалась об этом не думать. Я старалась радоваться. Я должна была радоваться. Но потом, когда все случилось, я всего на мгновение... Подумала, что это к лучшему. Мне стало так противно от самой себя, от этих мыслей, от того, что я... Мне кажется, это я ее убила. Я убила нашу дочь». «Это неправда, Мика. Ты ни в чем не виновата». Райден отодвинул ее от себя, чтобы заглянуть в глаза. «И я тебя ни в чем не виню, слышишь?» Мика кивнула. Райден поцеловал ее и снова привлек к себе. Он и правда ее не винил, он не чувствовал ничего, кроме бесконечной любви и боли за Мика, которой пришлось пережить столько страхов, сомнений и мук, пока его не было рядом. Он испытывал вину за то, что и сам был причиной ее боли, и что не мог повернуть время вспять и все изменить, но, кажется, Мика винила себя еще больше. А потому он не отпустит ее руку и больше не оставит одну. «Худшего времени, чтобы рассказать такое, не придумаешь», — пробормотала Мика, вытирая слезы. «Нет, сейчас самое время». Он видел, как упал неподъемный груз с ее хрупких плеч, и от этого Райдену и самому становилось немного легче. Теперь, когда между ними, наконец, не осталось недомолвок, не осталось невысказанных страхов и невыплаканных слез, он чувствовал, что может идти вперед. И надеялся, что Мика чувствовала тоже. «Нам еще многому нужно научиться». Он погладил ее по щеке. «Друг с другом, без связи». Она кивнула. «Поэтому не смей завтра умирать».